Глава 16. Кинта. Кинта не могла поверить ни что они так скоро вернулись в лавку Вермилион, ни что прошло менее суток с тех пор, как они из лавки выбрались. Девушка снова спросила себя, неужели она впрямь познакомилась с Твеном лишь накануне? Она впрямь работает на Касарину? Сумеет ли она сплести больше кружева из звездного света? Найдут ли они то, что нужно в этой странной лавке? Ты рождена для великих дел. Верно. Им придется найти то, что нужно. Выбора не было. «С чем сегодня ко мне пожаловали?» — спросила старуха, ведя их мимо дюжин комнат с запертыми дверями. За теми дверями Кинти слышался шепот тысяч секретов. «Нам нужно больше звездного света», — ответил старухе Твен. «Для платья, которое хочет Касарина». «Мы надеялись снова попасть в забитую мебелью комнату со звездным светом на потолке», — добавила Кинта. «Чтобы собрать больше нитей, можете отвезти нас туда?» Старуха категорично покачала головой. «Нет, те нити брать нельзя. Лавка держится на них. Каждый из бывших владельцев лавки Вермилион внес по нити. Вытащив одну из нитей, распустишь все пряди». На миг Кинта изумилась тому, как много владельцев было у лавки. Однако насущная проблема пересилила изумление. «Но откуда взялись те нити? Как бывшие владельцы лавки вносили их? Если получить ответы на эти вопросы, может, и кружевной потолок распускать не придется». «Это, дорогая моя, я, к сожалению, сказать тебе не могу», — старуха потрепала Кинту по плечу. «Тайну происхождения звездного света тебе придется открывать самостоятельно, как и художникам до тебя». «Ах, вот мы и на месте. Сюда, пожалуйста». Старуха вышла из кажущегося бесконечным коридора и направилась к металлической лестнице, изгибающейся как внутренняя часть раковины. Лестница убегала в потолок, что, разумеется, не представлялось возможным, ведь лавка была одноэтажной. Но, как Кинта постоянно убеждалась, невозможного в жизни хватает с избытком. Старуха толкнула нефритово-зеленую дверь наверху лестницы. За ней была длинная, залитая солнцем комната, полная платьев и костюмов. Панорамные окна выходили на Северон, на сияющий аурипигмент, на море. «Как такое возможно?» — спросил Твен, вторя мыслям Кинты, и показал на окна. «Мы на высоте 5-го этажа, по меньшей мере». Старуха пожала плечами. «По самой меньшей мере. Я правила не устанавливаю. Лавка становится такой, какой нужно ей самой. Хотя эту комнату я вновь обнаружила вчера утром и рада, что она переместилась в Северон вместе с нами». Кинта слышала, о чем говорят Твен и старуха, только вниманием ее владело восхитительное серебристое платье, висевшее перед ней. Платье, сплетенное из звездного света, по сложности узора превосходило все, что Кинта видела в книге. Медленно, нежно Кинта провела рукой по нитям, узлам, хитросплетениям. До нее донесся слабейший шепот. Шептали разные голоса. Каждый рассказывал о найденной и потерянной любви, о приключениях, закончившихся за несколько веков до рождения Кинты, о предсмертном желании остаться в памяти. Это имел в виду Твен, заявляя, что слышит музыку звездного света. «Платье великолепно», — пролепетала Кинта с едва скрытым трепетом. «Я даже не мечтала о том, что подобное может существовать». Разглядывая, как соткано платье, Кинта чувствовала на себе взгляд Твена. «Ты сумеешь сплести подобное», — заверил Твен. «Знаю, что сумеешь». Кинта взглянула на него с благодарностью. «Не уверена в этом, но посмотрим. Для начала нужно раздобыть звездный свет». «Это платье принадлежало величайшей художнице в истории Северона», — пояснила старуха. «Твоей праматери, Кинта». Морали-чаровницы, как ее называли. Ты наверняка знаешь, что она была основательницей салона. Истории этой уже лет 200. «Вы застали те времена?» — спросил Твен, а Кинта одновременно с ним поинтересовалась. «Вы были знакомы с Морали?» Старуха засмеялась скрипучим смехом. «Я, конечно, очень-очень старая, но мне не 200 лет. Лавкой Вермиллион в ту пору владела моя пра-пра-пра-прабабушка Виола. Перед смертью Морали подарила Виоле это платье, и с тех пор оно здесь». «Это настоящее произведение искусства», — с благоговением пролепетала Кинта. «Как же мне сплести нечто столь прекрасное?» «Выяснять это тебе самой», — ответила старуха. «Можно мне забрать это платье с собой? Я распущу его и сплету другое». Кинта закусила губу, боясь надеяться, что их проблемы решатся так легко. Старуха покачала головой. «Чтобы почувствовать магию звездного света, нити должны быть свежими или хотя бы ни разу не сотканными и не сплетенными. А еще магия действует лишь на человека, для которого плетут кружево. Если распустишь это платье, сможешь создать нечто прекрасное, но не волшебнее моих сапог». Кинта посмотрела на крепкие кожаные сапоги старухи. Вероятно, от долгой ходьбы по лавке в них въелось немного магии, но Кинта понимала, к чему клонит старуха. «А у вас есть нетканные и неплетеные нити, которые мы могли бы взять с собой?» Старуха отвернулась от них и стала рыться в чемодане. Вытаскивала клочки звездного света и складывала их в пустые чайные чашки на соседнем столике. Обрывки сияли в чашках, подсвечивая лицо старухи бледным серебром. «Поделюсь лишь мелкими обрезками, но вы можете в любое время приходить сюда и изучать платье Виолы». Это было хоть что-то. Прямо сейчас Кинта могла работать и с обрезками. Твен взял один из них. «Что случится, если нам не хватит материала на платье для Касарины?» Старуха ответила не сразу. «Ты услышал музыку звездного света, когда нашел первую нить, верно?» Твен кивнул. «Я ее не слышу», — призналась Кинта, сожалея об этом. «Если бы слышала, помогла бы Твену найти больше нитей. Тогда не чувствовала бы себя неудачницей и скорее поверила бы, что ей по силам великие дела, для которых она рождена». «Меня это не удивляет», — сказала старуха. «Музыку звездного света слышат лишь избранные. Теперь, когда звездный свет себя обнаружил, он будет петь тебе, Твен. И только тебе. Хочешь найти в Североне больше звездного света? Слушай его песню». «О чем это вы? Мне нужно отправиться в определенное место? Есть какое-то время, когда эта песня особенно слышна? Сам поймешь». Старуха таинственно улыбнулась, завернула клочки звездного света в серебристо-синюю бумагу и вручила сверток Кинте. «Здесь немного, но для начала хватит. Можете задержаться в лавке сколько хотите и осмотреть все, что хотите. В ближайшее время жду вас обоих снова». На этом старуха развернулась и вышла из комнаты. «Когда придем сюда в следующий раз, нужно спросить, как ее зовут», — предложил Твен по дороге обратно. «Почему-то ей известно о нас очень много, а мы даже имени ее не знаем». Кинта чувствовала, что следующий раз непременно будет. «Я думала о том же. Хочешь на обратном пути обследовать здесь что-то еще?» «Хочу, всей душой. Но нам нужно вернуться в Ауре Пигмент, чтобы поговорить с Касариной о платье. Придем сюда завтра». Кинта кивнула, и они двинулись во входную зону лавки мимо множества интересных и заманчивых дверей. «Мы могли бы обследовать эту лавку годами», — подумала Кинта, когда они снова прошли по завешенному фотографиями фойе. Такая мысль показалась опасной, но отторжения не вызывала. И Кинта сразу поняла, что бродила бы по лавке с огромным удовольствием, только бы рядом был Твен. Пройдя по секретному туннелю обратно, они вернулись в библиотеку Касарины, когда солнце уже давно село. «Может, наше отсутствие не заметили?» — с надеждой спросила Кинта. Сверток с клочками звездного света она держала в руках. Разумеется, надеялась она напрасно. «Где вы были?» — спросила Касарина, едва Твен и Кинта переступили порог тайной библиотеки. Косарина поднялась с кресла, в котором сидела. В уголках рта у нее залегли две глубокие морщины. «Я начала беспокоиться, что вы сбежали». Косарина осеклась, увидев, что держит в руках Кинта. Серебристый свет лился даже сквозь бумагу. «Но как?» — только и смогла пролепетать Косарина. Кинта скупо улыбнулась. «Это наш секрет. А в свертке небольшая порция материала, чтобы начать работу. Остальное принесем, когда я выберу фасон платья. Вы готовы его обсудить?» По дороге в ауре пигмент Твен и Кинта договорились не рассказывать о лавке Вермилион. По крайней мере, пока. Разумеется, другие северонцы могли заметить, как они проходят мимо лавки. И Кинта знала, что Вермилион ищут миссис Дэвенпорт и члены сов. Но пока лавка Вермилион казалась секретом Кинты и Твена, который хотелось сохранить. «Мы будем уходить как минимум раз в день», проговорил Твен с уверенностью, от которой по телу Кинты пробежал трепет удивления. «Мы здесь не пленники. И то, что вы от нас хотите, сделаем. Но работать мы должны на своих условиях». Твен с Кинтой заранее договорились заглядывать в лавку каждый день. Вдруг обнаружится что-то новое. Косарина рассеянно кивнула, приблизившись к столу, на котором Кинта вскрыла сверток с клочками звездного света. «Делайте все, что нужно», — тихо проговорила она. «Я вам доверяю. При условии, что мое платье получится магическим, можете приходить и уходить, когда угодно». На то мы порешили. Косарина велела подать ужин в библиотеку, и остаток вечера прошел в разговорах о ней и о ее жизни. Кинте было крайне важно узнать об этом побольше, чтобы сплести то самое платье. Жизнь Косарины оказалась невероятно роскошной и невероятно печальной. Величайшая любовь ее жизни, мужчина, за которого она вышла, несмотря на возражения родных, погиб при таинственных обстоятельствах накануне первой годовщины их свадьбы. «Получается, полюбить меня значит подписать себе смертный приговор с отсрочкой на год», сказала Косарина, сделав большой глоток чая. В тот самый момент Косарина была такой красивой, грустной и такой старой, что Кинта сразу поняла, какое кружево ей нужно. За работу она взялась, едва Косарина отправилась спать. «Кружево для разбитого сердца», — прочитал вслух Твен, глядя на открытую Кинтой страницу книги из лавки «Вермилион». «Защитный узор для изнуренных, ежедневно вынужденных сталкиваться с внешним миром. Ты уверена, что именно это нужно Косарине?» Кинта внимательно разглядывала замысловатый узор. «Должно подойти. Ты ведь тоже слышал ее историю. Что еще мы могли бы для нее сплести?» Твен перелистал книгу к оглавлению. «Кружево для сильной личности носить как украшение. Кружево, чтобы забыть и отпустить. Кружево для вечной молодости. Кружево для устранения противоречий». Кинта покачала головой. Ни один из тех узоров ее сущность не отражает. Косарина раскрыла нам часть своих секретов. Нам теперь нужно сплести ей платье такой красоты, чтобы окутало ее светом, позволив забыть боль хотя бы на один вечер. Почему цель именно такова и как ее достичь, Кинта точно не знала, но чувствовала, что она на верном пути. Она положила ладонь Твену на плечо. «Давай просто попробуем. Доверься мне». «Я доверяю тебе полностью. Просто излишков звездного света, чтобы экспериментировать, у нас нет». Кинта таинственно улыбнулась и покрутила клочки звездного света в руках, чтобы их разгладить. Как и накануне вечером, звездный свет шелком струился у нее меж пальцев. Твен какое-то время читал, сидя рядом с ней в кресле, но часы текли своим чередом, и он негромко захрапел, опустив голову на стопку книг. Твен спал, а Кинта работала, сплетая секреты и грусть, боль и любовь в узор, который сначала соответствовал книжному описанию, потом стал чем-то совершенно иным. Вздрогнув, Кинта оглядела кружевное полотно у себя в руках и поняла, что вплела в него не историю Касарины, а свою собственную. Она для себя платье делает. Ты рождена для великих дел. Зря она так сделала. Очень зря. Плести платье для себя в планы не входило. Что скажет Касарина, если Кинта появится на балу ученых в волшебном наряде? Кинтины пальцы замерли над полотном, но разорвать кружево девушка заставить себя не смогла. Пожалуй, пока можно оставить и так. Впереди целый месяц. Твен найдет больше нитей. Тогда получится сплести платье и для себя, и для Касарины. На сегодня все, проговорила Кинта, закончив работу. Судя по часам, на каминной полке уже перевалило за полночь, и в библиотеке приглушили свет. Остатки ниток и клочки звездного света, которые вплетала в кружево, Кинта убрала в сундук, поставленный Касариной, чтобы любопытные глаза не увидели, чем она занимается. Потом девушка заперла сундук, сунула ключ в карман и разбудила Твена. «Сплела кружево?» — сонно спросил он, вставая. «Начала плести», — ответила девушка. «Но нам понадобится больше звездного света». Твен потер лицо ладонью и зевнул. «Я найду больше нитей, обещаю». «Знаю, что найдешь». Кинта вручила ему стопку книг, и несколько минут они вместе убирались и наводили в библиотеке порядок, не говоря ни слова. «А если не найду?» Твен остановился за дверью библиотеки. «Что будем делать тогда?» Кинта взяла его под руку. «Ты найдешь нити. Я в тебя верю». «Ну, хоть один из нас верит». На миг Кинта положила голову Твену на плечо, надеясь вложить в этот жест всю свою веру и надежду. Толстые ковры глушили их шаги. Длинными коридорами дворца Твен и Кинта брели в полном одиночестве. Никто не спрашивал, ни чем они заняты, ни о чем говорят в полголоса. «Ты точно не хочешь войти?» — спросил Твен, когда они остановились у двери его комнаты. «Это против правил», — сказала Кинта, зевая. «Правила нарушаются. А сердца разбиваются. Я не хочу разбивать твое. Ты слишком сильно мне нравишься». «Ты мне тоже нравишься». Улыбка озарила лицо Твена. И на миг Кинте подумалось, что сейчас он наклонится и поцелует ее. «Но ты права. Нам нужно и задание Касарины выполнить и мир увидеть. Целоваться времени нет совсем». «Ага, совсем нет. Завтра опять будем искать звездный свет». «Похоже на план». «Спокойной ночи тебя не касается». «Спокойной ночи, невозможный мальчишка». Перед тем, как закрыть дверь в свою комнату, Твен подарил Кинте еще одну кривоватую улыбку. Когда Кинта повернулась к своей комнате, чувств у нее в душе было куда больше, чем нужно.